поэтому я знаю. Может быть, потому я и потеряла веру в людей, и в Бога, и в себя саму. Потому сегодня и наделала глупостей в Лонстоне. Пока они разговаривали, ураган еще усилился. Одолев поворот дороги, карета повернула прямо против ветра и почти не продвигалась вперед. Экипаж закачался на своих высоких колесах, ливень забарабанил стекла, словно кто-то бросил в окно горсть мелких камешков. Укрыться было негде, со всех сторон расстилалась голая степь. Тучи мчались по небу и рвались в клочья, зацепившись за вершины торов. Ветер нес соленый привкус моря, до которого было 15 миль. Фрэнсис Дэви подался вперед. «Мы приближаемся к пяти аллеям и к повороту на Олтерном. Возница направляется в Бодмин, он довезет вас до Ямайки. А я вас покину пяти аллеи и дойду до деревни пешком. Вы меня одного почтили своим доверием? Или брат трактирщика также удостоился вашей откровенности?» И снова Мэри не могла разобрать, прозвучала ли в его голосе ирония. «Джем Мерлин знает», — неохотно ответила она. «Мы говорили об этом сегодня утром, но он почти ничего не сказал. Я знаю, что он не дружит с дядей Джоссом. Хотя теперь это не важно. Джем арестован за другое». «А если бы он мог спасти свою шкуру, выдав брата? Что тогда, Мэри? Подумайте-ка об этом». Мэри вздрогнула. Мысль о такой возможности не приходила ей в голову, и девушка схватилась за нее, как утопающая за соломинку. Но викарий из Олтернана, видимо, прочел ее мысли. Когда Мэри подняла глаза, ища подтверждение своих надежд, оказалось, что он улыбается. Тонкая линия рта на мгновение надломилась, словно треснула неподвижная маска. Мэри отвела взгляд с таким чувством, будто нечаянно подсмотрела нечто запретное. «Несомненно, было бы весьма удачно для вас и для него», — продолжал викарий, — «если бы он не участвовал в преступлениях. Но всегда остается сомнение, не правда ли? Ни вы, ни я не знаем ответа. Как правило, виновный не старается затянуть петлю на собственной шее». Мэри беспомощно взмахнула руками. Должно быть, он увидел отчаяние в ее голосе. Его голос, только что звучавший так сурово, снова стал мягче. Викарий положил руку на ее колено. «Дни веселья для нас закончились», — тихо сказал он. «Впереди темные времена. Если бы священникам дозволялось заимствовать тексты у Шекспира, странные проповеди произносили бы завтра в Корнуэлле, Мэри. Впрочем, ваш дядя и его сообщники не из моего прихода. А если бы они и слышали меня, то не поняли бы. Вы качаете головой? Я говорю загадками. Этот человек плохой утешитель, говорите вы. Он просто уродец, каприз природы, с этими своими белыми волосами и глазами. Не отворачивайтесь. Я знаю, что вы так думаете. Одно я могу сказать вам в утешение. Примите это, как вам будет угодно. Через неделю — Новый год. Фальшивые маяки отсветили свое. Больше не будет кораблекрушений. Свечи погаснут навсегда». «Я не понимаю вас», — сказала Мэри. «Откуда вы это знаете? И при чем здесь Новый год?» Викарий отнял руку и начал застегивать плащ, готовясь выйти из кареты. Он поднял шторку окна, чтобы приказать вознице придержать лошадей, а внутрь экипажа ворвался холодный воздух с ледяными брызгами дождя. «Просто я как раз возвращаюсь с одного собрания в Лонстоне», — пояснил он. «Это всего лишь продолжение целого ряда подобных встреч за последние несколько лет. Сегодня присутствующим, наконец, сообщили, что правительство Его Величества Короля в наступающем году собирается принять определенные меры по патрулированию побережья владений Его Величества. Вместо сигнальных ракет на берегу появятся наблюдатели. И по тропинкам, которые сейчас известны только людям вроде вашего дяди и его приятелей, будут ходить представители закона. Всю Англию охватит цепь, разорвать которую будет чрезвычайно трудно. Теперь вы понимаете меня, Мэри?» Он открыл дверцу кареты, сошел на дорогу и обнажил голову, стоя под дождем. Пока не намокли, белые волосы окружали его лицо, словно сияние. Он еще раз улыбнулся, поклонился и снова на мгновение взял ее руку. «Все ваши беды позади», — проговорил он. «Колеса фургонов покроются ржавчиной, а кладовку в конце коридора можно будет переделать в гостиную. Ваша тетя снова будет спать спокойно, дядя допьется до смерти и избавит вас обеих от своего общества. Или же заделается методистом и станет проповедовать путникам на большой дороге. А вы уедете на юг, в родные края, и найдете себе нового возлюбленного. Спокойной ночи. Завтра Рождество. Колокола в Олтернане зазвонят знак мира и добра. Я буду думать о вас». Он махнул вознице, и карета покатила дальше без него. Мэри высунулась из окна, желая кликнуть его, но он успел свернуть вправо по одной из пяти аллей и уже пропал из виду. Карета громыхала по Бодминской дороге. Оставалось проехать еще 3 мили, прежде чем над горизонтом покажутся высокие трубы трактира «Ямайка». Это самые трудные пустынные 3 мили из всех 21 между Бодмином и Лонстоном. Мэри вдруг пожалела, что не пошла с викарием. Ветер не долетает до Олтернана. Там дождь тихо падает на деревенскую улочку, укрытую деревьями. Завтра она смогла бы пойти в церковь, встать на колени и помолиться в первый раз с тех пор, как уехала из Хелфорда. Если правда то, что он сказал, значит, все-таки будет чему радоваться, и есть смысл возносить благодарность. Время мародеров закончилось, новый закон сокрушит их. Истребят всю их породу, как было с пиратами 20 или 30 лет назад. Даже памяти о них не останется, чтобы отравлять сознание тех, кто придет после нас. Родится новое поколение, которое даже не будет знать их имени. Корабли без страха будут подходить к берегам Англии. Прилив не принесет больше свой страшный урожай. Снова наступит тишина в заливах и бухтах, где раньше хрустели шаги по прибрежной гальке, и вороватый шепот и тишину эту будут нарушать только крики чаек. Глубоко, под безмятежной поверхностью моря, лежат безымянные черепа, почерневшие монеты, когда-то отливавшие золотым блеском, и остовы разбитых судов, но отныне их забудут навсегда. Ужас, пережитый ими, умрет, как они. Приближается рассвет новой эры, когда мужчины и женщины смогут путешествовать, ничего не боясь, и вся земля будет принадлежать им. А здесь, на вересковых пустошах, фермеры будут по-прежнему возделывать свои участки и раскладывать на просушку брикеты торфа. Но на них уже не будет лежать темная тень. Может быть, на том месте, где стоял трактир «Ямайка», снова вырастет трава и зацветет вереск. Мэри сидела, забившись в уголок кареты, мысленно перебирая видение будущего. И вдруг, через открытое окно, ветер донес до нее звук выстрела и чей-то далекий крик. Из мрака послышались мужские голоса и топот ног по дороге. Мэри выглянула в окно. В лицо ей ударил дождь, и услышала испуганный возглас возницы, чья лошадь шарахнулась в сторону и споткнулась. Дорога в этом месте шла круто вверх. На гребне холма уже виднелись узкие трубы трактира «Ямайка», издали похожие на виселицы. По дороге к карете приближалась группа мужчин. Их предводитель несся впереди гигантскими скачками, словно заяц, на бегу размахивая фонарем. Снова раздался выстрел, и возница обмяк на козлах, а потом упал. Лошадь опять шарахнулась и, как полоумная, ринулась в канаву. Карета закачалась на рессорах, накренилась и замерла в неподвижности. Кто-то выкрикнул кощунственное проклятие прямо в небеса. Кто-то дико хохотал. Другие орали и свистели.